завершая эту тему, которую мы избрали для того, чтобы вместе с вами порадоваться и, как уже было сказано, отметить этот великий праздник, побеседовать, порассуждать об этих событиях. Тему, которую мы взяли, мы уже слышали, это молитва старца Симеона, такая пророческая молитва. Сложно сказать, он был какой пророк, ветхозаветний или новозаветний пророк, но, в общем-то, то, что он сказал, это имело влияние на все поколения, которые жили после этого времени. И до наших дней вот это, что он сказал, оно имеет для нас принципиально жизненно важное значение. Он сказал, что Иисус есть спасение, Иисус есть свет и Иисус есть слава. И моя проповедь непродолжительная о том, что Иисус – это слава народа Божия, Израиля. Но вначале я хотел бы сказать, что вот мы говорим о спасении, говорим о свете и о славе, но все это, друзья, это все, можно так сказать, произошло через Иисуса Христа. Иисус Христос гораздо важнее, чем спасение. Иисус Христос гораздо важнее, чем свет, о котором мы сегодня тоже слышали. Иисус Христос гораздо, гораздо важнее, чем слава народа израильского или слава наша. Друзья, Иисус Христос – это Бог, которого мы просто не постигаем. Как мы уже спели сейчас, что умом невозможно постичь, что можно только сердцем понять, как-то вот причаститься к тому, кто такой Иисус Христос. Но, знаете, друзья, это только лишь часть, то, что мы сердцем можем вот как-то ощутить или вот осознать, кто такой Иисус Христос. Это примерно как малый ребенок, который, когда берет его на руки кто-то чужой, он плачет там как-то непривычно ему, а когда мама его возьмет на руки, он успокаивается. Он не может объяснить, что такое мама, что такое он чувствует, что вот он успокаивается, и только у нее на руках. И это примерно то, что вот мы можем, вот лишь малая часть, вот, что мы можем осознать, когда мы соприкасаемся с Иисусом Христом. И, друзья, какие бы качества Иисуса Христа мы здесь не описывали, о чем бы мы ни рассуждали, это все лишь малая часть того, кем является наш Господь Иисус Христос. Это невозможно переоценить. Невозможно сказать больше о том, кем он является, потому что это Бог, это больше, чем мы даже можем себе представить. Вот кто такой Иисус Христос. И я убежден, что причина, почему есть Иисус Христос, Сын Божий, не в том, что понадобилось спасение людям. Иисус Христос был тогда, когда еще никаких людей не было. И, может быть, спасение им не нужно было. Мы, конечно, не можем говорить о времени, говоря об Иисусе Христе, когда он был, было ли что-то тогда, где Иисус, там, в общем-то, нет времени. Но, друзья, Иисус Христос не в том его причина, что вот нужен был свет, и поэтому Иисус Христос существует, или нужна была слава, и поэтому существует Иисус Христос. Нет, друзья, Иисус Христос – это Сын Божий. Это, как я уже сказал, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Мы не можем понять причину, почему Иисус Христос, почему Он существует и почему мы хотим с Ним быть. Друзья, мы это поймем, когда мы войдем туда, в Царство Небесное. Я это сказал, друзья, к тому, чтобы мы не придавали значения спасению более, нежели самому Иисусу Христу, или свету, или славе. Друзья, это все, как я понимаю, дары, которые Иисус принес нам, человекам, людям. Спасение, свет и слава. Нам необходимы эти дары. Мы без них, мы просто погибли бы. И хочется, чтобы мы не были ну вот психология такая, чтобы у нас не была как у детей. Знаете, как Павел говорит, когда я стал мужем, то оставил младенческое. Я помню, когда я был ребенком, то если кто-то приходит из незнакомых людей, приносит какие-то подарки, очень детям нравились подарки, и мне тоже нравились, то больше как-то внимания на эти подарки мы обращаем, и этого человека знаем по его подаркам. И не столько уже внимания на этого человека, сколько вот на то, что он принес. Нам это интересно, мы этим занялись и уже не замечаем этого человека. Друзья, вот чтобы так не получилось, когда мы рассуждаем о дарах, которые принес Иисус Христос. В центре всего нашего служения, в центре всех наших проповедей, нашего пения, наших молитв является не спасение, не свет и не слава, это лишь дары, которые Он принес, которые нам необходимы, но в центре всего является Сам Господь Иисус Христос – это сущий от начала, сущий над всем Бог. И вот этому Богу свойственны определенные качества. Ему свойственно такое качество, как слава. И Он не удовольствовался тем, чтобы только вот одному быть в этой славе, чтобы быть окруженным тьмами ангелов, которые прославляют Его и взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это Ему было недостаточно. Он захотел этой славой поделиться с нами, с людьми, которые недостойны этой славы. Но Он так захотел. И вот старец Симеон увидел это. Бог ему как-то открыл это. Не знаю, как голос с неба был или... Но вот ему было это предсказано Духом Святым. Так здесь написано. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И вот в этом Христе он увидел спасение, он увидел свет и увидел славу. И говорит, что это слава народа твоего Израиля. И интересно, как Бог эту славу начал проявлять, когда родился Иисус Христос. Ну, вы знаете, как обычно люди проявляют славу. Я просто коротенький пример приведу. Вы помните, был такой случай, когда израильский народ был в плену, и царь Артаксеркс, он не спал, сказано, Господь отнял сон от него. Ну, вы знаете, почему Господь отнял сон? Потому что Господь хотел прославить одного человека, его звали Мардохей. И вот просто посмотрите, как люди воспринимают, что такое слава. Вот как нужно прославить человека? Он подзывает к себе одного из своих приближенных, Аман, и говорит ему, что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Это книга Есфирь, 6 глава, с 6 стиха. Я прочитаю с 7. «И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею и иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не упусти из всего, что ты говорил». Друзья, посмотрите, вот как в представлении людей, что такое слава, да? Что такое вот отличить почестью. Ну, давайте посмотрим, как пришел Иисус в этот мир. Был ли там конь, был ли там одеяние царское, был ли там царский венец. Друзья, я не буду сейчас зачитывать эти события за экономию времени, но, друзья, вы читали уже эти события, мы неоднократно слышали о том, что наш Иисус Христос, наш Спаситель, Он пришел в этот мир как бедный человек – Вот, он родился в бедной семье. Это была такая семья, у которой даже не было средств для того, чтобы принести какую-то вот такую жертву. Жертву, ну, которую приносили обычные люди. Они принесли, вот когда они пришли в храм, через 40 дней после рождения Иисуса Христа, и когда Симеон вот эту молитву совершал, они должны были принести жертву. И они принесли птиц, они принесли, как здесь сказано, две горлицы, это Луки 2 глава 24 стих, или двух птенцов голубиных. Если вы почитаете закон Моисеев, то это было разрешено как исключение для бедных людей. То есть обычно надо было приносить другую жертву, но если беден, сказано, можно принести двух голубей. И вот они это сделали, это подчеркивает, что это была бедная семья. Друзья, там не было одеяния царского, там не было царских чертогов, там не было всего того, что в представлении людей является славой. Но вот «Это слава народа твоего Израиля», – сказал Симеон. Он смотрел на этих бедных людей, на эту бедную семью, ну, из бедного сословия. Он понимал, какое там богатство духовное, и увидел в этом славу всего народа Израиля. Но, друзья, как оказалось, это больше, чем слава народа Израиля. Это слава всего народа Божия и наша с вами слава, Иисус Христос. И вот что я хотел подчеркнуть, какую мысль, что с самого рождения Бог эту славу начал проявлять в унижении. Иисус терпел унижение. Когда люди пребывали в каких-то домах или, может быть, более удобных таких обстоятельствах, условиях, когда дети рождались, ну, наверное, не в хлеву, и даже и в то время, ну, наверное, в каких-то более подходящих условиях. А вот он, друзья, это все было, ну, как бы унижение со стороны людей выражено к Иисусу Христу. Они не понимали, кто это такой. И он по этой жизни, он не отличался богатством. Он был сын плотника, занимался этим ремеслом. И, друзья, вместо того, чтобы, как мы прочитали, возложить царский венец на голову его, вы знаете, какой венец ему возложили. Вы знаете, как люди почтили. И вот это унижение он терпел всю свою жизнь, живя на земле. Ему не оказывали царских почестей. Единственный случай, когда там люди вышли с пальмовыми ветвями и провозглашали, что это царь иудейский. Но и тогда, друзья, и тогда он ехал не на коне. И вел этого не коня, а ослика. Не кто-то из первых лиц при царе. Нет, друзья. Это все свидетельствовало о том, что в этой жизни слава Божия проявлялась в унижении. Друзья, когда в нашей жизни Господь проявляет славу, допуская нам какое-то унижение, пусть каждый из нас не чуждается этого. Это слава всего народа Божия, наш Иисус Христос. Но с другой стороны, когда Он родился, вы помните, явились ангелы с небес, такое воинство небесное, хор ангелов, и стали петь «Слава Вышних Богу! Мир на земле, в человеках благоволение!» И возвестили пастухам, что родился Иисус. Бог его и прославил, и послал ему унижение. А чем ознаменовался израильский народ? Вообще, если говорить о славе народа израильского. Были у Израиля великие цари, были великие пророки, которые творили такие чудеса, никто другой не мог таких чудес сотворить. Вы помните, когда болел проказой Нейман, сириянин, и ему было сказано: «Иди в Израиль, там есть пророк, который даже проказу может вылечить». Вы помните, сколько было великих людей у Израиля? Царь Соломон, царь Давид. Много было, и слава о Соломоне ходила по всей земле, но это тоже была как слава народа израильского. Ну, вы знаете, друзья, вот сейчас вот, ну, обычного человека, неверующего, спросить, вот что ты знаешь вообще об Израиле? Но даже если он ничего не знает о народе израильском, он может не знать, что там был царь Соломон. Может быть, многие люди слышали царь Соломон, не все знают, что он из народа израильского, и что это тоже как, ну, краса израильского народа. Но я думаю, что большинство, по крайней мере, люди, которые в России живут, вокруг нас, они знают, что Иисус Христос, тот, кто создал христианство, тот, кто создал нас с вами, что он из народа израильского. Друзья, и вот этим прославился израильский народ на весь мир, что Иисус, как пророчествовал пророк Михей в 5 главе 2 стихом, это сказано, что из тебя произойдет вождь. Вот так еще пророчески он говорил, из тебя произойдет вождь, который упасет народа моего Израиля. И это было сказано, друзья, никакому другому народу, а только народу израильскому. Свою славу Бог не доверил никакому другому народу. Он доверил ее народу израильскому. Мы читаем пророчество в книге пророка Исаии в 42 главе. Здесь с начала главы Господь говорит об Иисусе Христе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». И дальше, друзья, здесь он описывает, как он будет возвещать народам. И дальше здесь сказано в 8 стихе, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Ни одному человеку Бог не дал своей славы, а только в Иисуса Христа вложил эту свою славу и послал его в свой народ, в народ израильский». Друзья, этим, как я понимаю, израильский народ прославился на весь мир. Конечно, и о царях израильских ходила слава, но она была во времени. Прошло время, и слава прошла. Но слава об Иисусе Христе, она стала распространяться от Израиля. И апостол Павел неоднократно на это обращает внимание, что Иисус воссиял из колена Иудина, стала распространяться эта слава до краев земли. Друзья, и не на время, а до конца времен. До конца эта слава распространяется, и счастливы те из нас, кто участвует в распространении этой славы народа израильского, в распространении благой вести об Иисусе Христе. И еще хочу, друзья, несколько упомянуть об отношении Иисуса Христа, самого Иисуса Христа к славе. Что такое слава? Как Иисус Христос свидетельствовал о славе и как он призывал людей к славе. Он говорил о Евангелии от Иоанна, мы находим его слова в Евангелии от Иоанна в 7 главе, 18 стих. «Говорящий сам от себя ищет славы себе». А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Много было людей, которые говорили от себя. И сейчас, друзья, тоже много есть людей, составляют учения, распространяют их там среди народа своего, может быть, дальше, в другие народы. Но если они говорят от себя, они ищут славы себе. Друзья, не такой славы мы должны искать. Но кто говорит по воле того, кто послал его, тот ищет славы пославшему его. Иисус искал не себе славы. Хотя он являлся славой, но он не искал себе славы. Мы видим это также в Евангелии от Иоанна в 8 главе. Он о себе говорит. 8 глава. 50 стих. «Впрочем, я не ищу моей славы, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий». Он не искал своей славы, он искал славы своему Отцу, Богу Отцу. И он пророчествовал и говорил о том, что «я Сын Божий», и что «я не ищу себе славы». А Отец, друзья, он искал славы для своего Сына. Сын искал славы для Отца, а Отец искал славы для своего Сына. И мы это находим, несколько евангелистов это описывают, в частности, Иоанн в 12 главе, 27-28 стих, там сказано, что пришел глас с неба, это был Божий глас, Божий голос, который сказал: «И прославил, и еще прославлю». Бог искал славы Сыну, и Сын искал славы своему Отцу. Как Он и Сам свидетельствовал, есть ищущий славы. Друзья, вопрос к каждому из нас. Давайте подумаем. Иисус Христос проявляет в нас свой свет, проявляет в нас свое спасение и проявляет в нас свою славу. Должны ли мы, люди, христиане, должны ли мы искать славы? Или, может быть, искать славы – это очень гордо, это плохо? Интересный вопрос. Я тоже как-то размышлял над ним некоторое время и пришел к такому выводу, что христианин должен искать славы. Но только, друзья, какой славы? Посмотрите, как говорит об этом Иисус Христос в 5 главе Евангелия от Иоанна. 5 глава, 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которая от единого Бога, не ищете?» Он как бы делает укор, что почему вы не ищете славы, которая от единого Бога, а ищете славы от людей, принимаете славу друг от друга. Оказывается, что если мы принимаем друг от друга славу, то мы даже не можем веровать. Он говорит: как можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Мы можем встречать людей, которые ищут славу, которые, если делают что-то, то делают так, чтобы видели их люди. И об этом Иисус говорил. Это записано в Евангелии от Матфея, в 6 главе. Он обличал фарисеев и говорил: смотрите, с начала этой главы, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Господь не хочет, чтобы мы, делая какое-то доброе дело, распространяли об этом молву и как бы, ну, прославляли себя вот этим делом. Почему? Потому что есть ищущий славы нашей. Господь, Бог Отец, Он искал не только славы Иисуса Христа, Он ищет славы и каждого из нас. И поэтому говорит: не ищите себе славы от людей. Друзья, если мы ищем славы от людей, мы даже не сможем веровать. Но почему я уверен, что Он ищет славы каждого из нас? Он хочет прославить каждого из нас. Друзья, это неизбежное следствие всякого, кто оправдан кровью Иисуса Христа. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе. Там сказано так, мы можем прочитать это место. Послание к римлянам, 8 глава, 29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Во-первых, Он уподобил нас братьям Иисуса Христа. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Друзья, это цель нашего Бога – прославить каждого из нас. И вот эту славу, которую Он вложил в Иисуса Христа, это слава народа Израиля, это слава всего Божьего народа, эту славу Он хочет проявить в каждом из нас. Друзья, и как Он это делает? Как Ему это удается? Проявлять в нас свою славу, чтобы не только оправдать нас, но и прославить. И вот этой славы, друзья, мы должны искать. Мы должны об этом рассказывать. Мы не должны людям рассказывать о своих доспехах, о своих подвигах, о своих, как нам кажется, великих делах. Но мы должны им рассказывать о нашей причастности к Иисусу Христу. Мы должны им так рассказывать, как о чем-то славном, как о чем-то великом мы им говорим. Вот тогда мы ищем славы Божией. И пусть эта весть распространяется. Пусть тебя знают прежде всего как христианина, а потом уже как хорошего человека или хорошего специалиста, или, может быть, хорошего соседа, или, может быть, хорошего коллеги по работе, или еще кого-то. Друзья, как он распространяет эту славу? Посмотрите, в первом послании Петра мы находим, как он это делает. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Друзья, эту славу часто Бог являет в унижении. Он допускает нам гонения, допускает унижения со стороны людей, которым мы свидетельствуем о Боге, и дает нам Духа Божия, о котором сказано, это Дух славы. И вот если этот Дух славы почиет на вас, конечно, есть определенные условия, когда Он не может почить на ком-то из нас. Друзья, но если Он, этот Дух славы, почиет на вас, то эта слава будет распространяться. Ищите такой славы. Это слава Божия. Не ищите славы от людей, но ищите славы Божией. Друзья, и чтобы проверить как бы вот себя в этой жизни, среди этих обстоятельств, в которых мы живем, задайте себе вопрос. Я тоже иногда себе задаю этот вопрос и думаю, вот люди, которые меня окружают, подумайте, люди, которые вас окружают, верующие или неверующие, друзья, это не так сейчас принципиально, вот просто люди, которые вас знают, с которыми вы не один раз встречались. Есть много людей, которых вы видите просто один раз, ну, в метро там идете, один раз увидели, больше, может быть, никогда не увидите. Но люди, которые хоть что-то о вас знают, подумайте, что они о вас знают. Кого они видят в вас? Может быть, они знают тебя как хорошего плотника, или, может быть, как художника, или, может быть, как хорошего мастера, но даже не подозревают, что ты еще и христианин, кроме всего прочего. Может быть, они тебя знают как умного человека, или, может быть, как доброго человека, который им помогал не раз, но даже не подозревают, что ты христианин. Друзья, это интересный вопрос. Наши соседи, наши коллеги по работе, люди, с которыми знакомые наши, с которыми мы общаемся, кого они видят в нас? Если они прежде всего знают тебя, что это хороший христианин, вот скажут, вот Петр там или Алексей скажут, а, я знаю такого, он хороший христианин. Какая первая мысль им придет в голову, в этом ваша и слава. Вот слава, которую вы распространяете в этом мире, вот слава, которую вы ищете. Я прежде всего к себе это адресую, что если люди первое, что знают о мне, не то, что я христианин, значит, вот такой славы я и искал. Друзья, это очень интересно. Давайте подумаем об этом. Какую славу мы ищем? Какую славу мы распространяем в этом мире? Ту славу, о которой говорил Симеон, что Иисус Христос – это слава народа твоего Израиля. Или, может быть, друзья, какая-то другая слава. Я заканчиваю, друзья, и хочу еще раз прочитать эти слова. «Видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Аминь.